«Охренеть!» — снова восхитился он, похлопывая ладонью по ковру. «Это же то, что нужно. Главное, что не требуется большая площадь. Можно ведь и не бросать, а просто завалить, вращая его руку вокруг оси плеча. Вот так, я показал прием без полета, чуть сильнее вогнав ему свою ногу в его пресс. Сука, хорошо-то как, давай я». Мы долго разучивали полюбившийся Толику прием, а я видел, как улыбается тренер. Наверняка зарисует прием и будет использовать в боевом самбо. Очень уж он не только эффективный, но и эффектный. «Вы нормально бороться-то будете?» Наконец не выдержал тренер. «Давайте прекращайте баловство. Схватка 5 минут. Пусть француз покажет себя безо всяких подлянок. Дзюдо, так, дзюдо. И самбо», — сказал я. «Ну, хорошо, и самбо». Мы вышли в середину, остальные расселись по краю ковра у стенок. Толик был здоров, как бык, вернее, как великан, но и по-великански инертен. Захват я ему не отдавал, и мы кружились и кружились. Наконец, мне это надоело, я сделал проход в одну ногу, накрутился на нее в стиле грейси, повалил его и провел защемление ахиллесова сухожилия. Дзюдо я считал ущербным видом спорта из-за отсутствия в его арсенале болевых приемов на ноги. Что за прихоть японская? Может, у них в древности существовало какое-то табу на касание мужских ног? Ведь даже хватать за ноги было запрещено. В чем дело? Почему? Непонятно. Отличный проход, даже вскрикнул тренер. А ну как, покажи еще раз. Толик, не сопротивляйся. Я снова выполнил проход в одну ногу с захватом пятки, накрутил на себя Толика, попытался сделать болевой на ахиллес, но Толик напрягся. Тогда я перехватил ступню по-другому, крутанулся и сделал переход на скрутку пятки. Толик ойкнул. Хе-хе, обрадовался тренер. Не будешь мешать, просил же показать. А он, как он тебя, Толян, такую ножищу? Да он, как удав, вокруг моей ноги. Простонал Толик. Это какая-то незнакомая техника. Да, что это до борьба? Спросил тренер. Это точно не дзюдо, потому что в нем нет болевых приемов на ноги, и не самбо. Я, по крайней мере, такого входа не знаю. Это джиу-джитсу. Сука, выругался тренер и оглянулся на спортсменов, но на него смотрели взрослые мужики, и он махнул рукой. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Моя любимая поговорка. Глава 24. Нет в мире совершенства, как сказал в своей сказке про маленького принца наш писатель Антуан де Сент-Экзюпери. И он прав, но стремиться к совершенству надо, сказал тренер и захлопал в ладоши. Продолжаем. Продолжаем работать, а вы снова ползите в свой угол. Давно я так не уставал физически, как в спаррингах с Анатолием. Мы еще немного поборолись, причем Толик перестал рвать меня как тузи и грелку, так как я тут же проводил какую-нибудь пакость, как он называл мои контрмеры. Чаще всего я постукивал его по болевым точкам. Например, втыкал ему большой палец в подмышечную впадину, или хватал его за локоть противоположной рукой и заводил локоть вовнутрь. Намаялся я с ним, короче, пока приручил. Хе-хе. Обмыв тело в одной из театральных душевых, с трудом добрался до своего кабинета, напился чая со свежим хлебом с котлетками и, постелив свежие простыни и любимую подушку, заснул с чистым сердцем праведника. Утром мне снова удалось сходить на пленер, причем, сразу после получасовой пробежки в быстром темпе. Я даже не обмывался, а только обтерся, переоделся и пошел рисовать памятник Ломоносову на фоне фасада Дворца культуры и высотки МГУ. Вернувшись и узнав, что мне звонил товарищ Симонов, я понял, что меня ждут по условленному позавчера адресу. Приняв ванну и чашечку кофе, оделся во вчерашний костюм, свежую рубашку, туфли, пальто с кашне и шляпой, прошел МГУ насквозь и вышел через северное, парадное, крыльцо. На проспекте меня ждала черная «Волга» со знакомым водителем, которого представил мне лично Юрий Владимирович. Весь день я ездил по инстанциям. Сначала в московский горком КПСС, где меня, на специально созванном совещании, познакомил со всеми секретарями сам товарищ Гришин. Их же ознакомили и с постановлением Совета министров СССР о деятельности моего фонда на территории СССР. Я рассказал товарищам вкратце о своих первых впечатлениях в Москве, об университете, о вчерашнем разговоре с ректором и наших с ним планах компьютеризации МГУ и подключения его к глобальной сети. Доложил, что сегодня встречаю первые контейнеры с электроникой и другим оборудованием, и о том, что уже завтра начнется монтаж кабель трасс с установкой серверов. Половина из того, что я сказал, товарищами не воспринялась адекватно по причине дезориентации в терминах. то есть поняли меня примерно наполовину, но кивали и высказывались по существу предстоящей деятельности фонда одобрительно. Сразу из горкома партии я отправился в аэропортовскую таможню, куда привез постановление Совета министров. Но оказалось, что там уже есть свое внутреннее распоряжение, согласно которому все прилетевшее из Парижа оборудование было перемещено в обычные склады. Я забрал только небольшой контейнер с серверами, 5 рабочими станциями, маршрутизаторами, принтерами и расходниками к ним, видеокамерами, радиоаппаратурой. Прямо из таможни я позвонил коменданту Маше и попросил ей снять с занятий нескольких студентов, чтобы разобрать контейнера. Груз был собран по небольшим ящикам, а потому вполне транспортабелен. Сам я отправился в Москонцерт, оттуда в Росконцерт, а оттуда в Министерство культуры СССР. Наш кортеж от объекта к объекту разрастался и к конечной точке уже составлял 4 машины ГАЗ-24 «Волга». Впереди ехала Росконцертовская, так как имела на крыше синий проблесковый маячок. В итоге, посовещавшись в Минкульте до обеда, меня накормили в министерской столовой и отпустили во свояси, попросив сообщить, когда будем делать контрольный прогон концертной программы. Я, объевшийся как удав котлет по-киевски, только и мог делать, что кивать головой, как лошадь. Репетиция была назначена на 5 часов вечера. На 8 часов была назначена тренировка. Сразу после тренировки я хотел совершить расслабляюще-успокаивающую пробежку вокруг университета. Сегодня моего спарринг-партнера Толика быть не должно, а нагрузки уменьшать нельзя. Раз уж взял окей-темп, надо держать. После Минкульта меня отвезли во Внешторгбанк, где я подписал нужные карточки и документы, тем самым открыв в банке рублевые и валютные счета. В банке мной особо не интересовались, и это дало мне возможность немного расслабиться и даже вздремнуть, когда девушка заполняла какие-то формы. Так что, к 5 часам я вернулся в университет бодрый и полный творческих начинаний. Меня уже ждали. 5 студентов сидели в фойе перед большим залом и репетировали на 2 акустических гитарах, причем барабанщик Боря стучал барабанными палочками по мраморному подоконнику. Мы поздоровались. Это Славик, это Миша. Они гитаристы и поют неплохо. Я вопросительно посмотрел на Семцова. Вы же сказали, тащите всех. Это все? Вопросил я, сделав удивленное лицо. Пока только этих нашли. Объявление написали и вывесили. Придут еще, может быть и сегодня. А зачем нам много музыкантов? Оркестр будем делать, будем несколько составов делать. Несколько рок-групп, сказал я. Как это? Спросил Самцов. А так это, как в футболе команда. Первый состав, второй. Высшая лига, первая, вторая, третья. У нас, братцы, не халимбалям, а всесоюзный рок-клуб. Вон, показал я пальцем, открыв дверь входа на сцену, на ящике. Барабаны прилетели? Спросил Борис Тихонов. Прилетели, прилетели, на головку сели, проговорил я. Вон ящик подписан Матидрумс. Ферштейн, Ферштейн, разулыбался Борис. Вскрывай, разрешил я, остальное не трогать. Хотя, откройте вон тот, где написано Фендер, и достаньте 2 гитары. Там что, стратокастеры? Изумился Семцов и, широко раскрыв глаза, посмотрел на меня. Я кивнул. У всех будут одинаковые инструменты, прически и костюмы. Вы должны будете заменить выбывшего товарища так, чтобы никто не заметил подмены. А зачем? Спросил новенький, по имени Михаил. Так забавнее. Вы будете играть лучшие песни и, возможно, станете лучшими музыкантами. Если будете работать, так как и скажу и покажу. Причем, работайте здесь и дома. Месяца 3 будут очень тяжелыми. Я дам вам упражнения. И гитаристам, и басистам, и клавишникам, и ударникам. Уже пришла множительная техника. Распечатаю и дам вам уроки. А что мы будем играть? Спросил Славик. Музыку, Славик, музыку. Играл когда-нибудь на электрогитаре? Тот покрутил головой. А на такой гитаре хорошо играешь? Школа классической гитары с отличием. На железе играешь? Смотрю. Освоишь тогда и электро. Пальцы уже привыкли к железу, давно играю. Хорошо, бери Фендер, настраивай. А ты, Михаил, играл на электричке? Что, тоже нет? Ну ничего, ничего, освойте. Попробуйте сегодня. Все, ребятки, я переодеваюсь, а вы пока налаживайтесь. Саша, покажи ребятам. Семцов стоял перед открытым ящиком, где как карабины в пирамидах, стояли 5 гитар. Это же стратокастеры, Коля. А тут 5 басовых Фендеров, показал идиотически улыбаясь, на другой черный ящик Попков. Серьезный дядечка, услышал я, находясь за задником. Бабла у него, во, сказал Семцов, и играет он, как бог, так что, держитесь нас, пацаны, не прогадайте. Видишь, оказывается, он не одну группу хочет организовать, а несколько, так одинаковых, воскликнул Попков. Зачем одинаковых? Непонятно для чего, он же сказал, выступать одновременно с концертами с одним и тем же репертуаром, и чтобы подмены были в любой момент. У него слышал песни какие русские, ни у кого таких нет. Думаешь, не пойдут на его концерты, то есть на наши концерты? Не думаю, уверен, что пойдут. Тексты, конечно, немного странные, но прикольные. Представляешь, если у нас будет штук 5 одинаковых групп и они поедут по всем городам. Пидец всем песнерам и добрым молодцам, да и веселым ребятам. Смоет их, нахер, его музыка. Да, заболеете старики с их говенными репертуарами. Вот Пьер с нашей помощью эти конюшни и зачистит. Послышался голос Славы Арбузова. Ну-ну, подумал я и усмехнулся. Нашли, бля, Геракла. Пришел чистить Авгеевы конюшни. Не е-е, ребята, все будет совсем не так. Я вас просто научу играть нормальный, правильный рок. Не могу же я разорваться на 1000 частей. Я придумал вести мастер-класс после встречи в Минкульте. Они почему-то зацепились за прописанную в постановлении Совета Министров возможность ведения мной концертной деятельности. Минкульт интересовала валюта, а значит гастроли моей рок-группы за рубежом. Но я-то хотел вести пропаганду тут в Союзе. И вот я подумал, что почему бы не гастролировать и за рубежом и по СССР. Не устроить ли, подумал тогда я, что-то типа интервенции. И если поначалу я хотел сделать отбор, то потом понял, что нужен масштаб. И пришла мне в голову идея открыть на базе нашего рок-клуба мастер-класс. Когда я вышел на сцену, гитаристы кучковались отдельно, барабанщик настраивал по тюнеру барабаны, бас-гитарист вместе с клавишником что-то ковыряли в синтезаторе, добывая из него забавные звуки, и тихо этому радуясь. Так, ребята, объявление первое. В эту субботу играем танцы. Как в эту, это же послезавтра, воскликнул Семцов. А что тебя смущает? Пожал плечами я. Битлов вы знаете, только на них можно отыграть танцы. Да, какой там знаете, воскликнул Арбузов. Я пришел домой, попробовал поиграть на фона, что играли мы. Я и половины не смог воспроизвести, а тут наяривал. Вот и будешь тут наяривать, перебил его я, чтобы не углубляться в мистику. Мы танцы тут играть будем, а не у тебя дома. Ребята рассмеялись. Да, кхе-кхе, честно говоря, и я так никогда не играл, как тот раз. Ты колдун какой-то, пряча глаза, выразился Попков. Все-все-все, замахал руками я. Это называется харизма и лидерские качества. Они у меня есть. И на этом давайте закончим обсуждение моей персоны. Я бы сюда не приехал, если бы не был уверен, что у меня, то есть у нас с вами, все получится. Я просто знаю некоторые секреты игры на музыкальных инструментах, которым вас обучу. Закрыли тему? Закрыли, согласился Семцов. Что во-вторых? Во-вторых, покажу вам несколько новых песен на русском языке, которые сегодня будем разучивать. И не бойтесь облажаться. Запомните раз и навсегда. Зритель не должен страдать от того, есть у вас настроение играть или его нет. Есть голос у лидера, или он его вчера потерял. Раз они пришли слушать музыку, они должны ее услышать. А для этого, что нужно? Ребята молча вытаращились на меня. А для этого нужна хорошая фонограмма, закончил я свою мысль. Я показывал вам, что могу сам сыграть и спеть практически любую песню, если я знаю слова, хе-хе, конечно. А если не знаю, то пусть играет фонограмма, а я буду открывать рот под чужой вокал. Но это совсем крайность. Поэтому, выберем те песни, фонограммы которых у меня уже есть, и их, откровенно говоря, дофига, даже русских. Поэтому, если что вдруг пойдет не так, включим фонограмму вашего инструмента и все. Сейчас покажу. Я достал из сегодня растаможенного ящика восьмидорожечный магнитофон, поставил на него бобину, включил воспроизведение. На ней я перепевал песни Любы. Вот сейчас отключу одну дорожку с партией баса. Звук бас-гитары пропал. Включу. Появился. Минус ритм гитара. Гитара смолкла. Минус барабаны. Остался бас, голос и клавиши. Убираю бас-гитару и клавиши. Мой голос исполнял песню про коня в поле. Мы запускаем фонограмму только с барабанами и играем, но знаем, что в любой момент можем включить любую партию. Понятно. Понятно, сказал барабанщик. Так я, что вообще не нужен. Почему? Я могу оставить только бочку. Барабаны я обычно на две дорожки пишу. Басовый всегда отдельно, он забивает остальное. Пока разъяснял, песня закончилась. «Хорошая песня», — сказал новенький Миша, «но под нее танцевать как-то стрёмно. Выводишь так девчонку на танец», — озвучит. «Выйду ночью в поле с конем». Все заржали. «Я тоже». «Действительно, ее просто на концерте исполним. Потом разучим. Слушаем вот эту». Заиграла песня АТАС-68, «Любэ АТАС», https://rutuberu.video.0.80.5.190.162.0.3.362.0.3.324.4.3.122.89.89.crpl.wd. Постепенно лица у ребят вытягивались, они стали переглядываться, хмуриться. «Что скажете?» – спросил я по окончании. «Почему это нет хлеба?» – спросил Попков, пряча глаза. «Есть хлеб. Ты о чем?» – невинно спросил я. «Ну, ты поешь, что хлеба нет, но полна гуталина. Еще какого-то горбатого главаря приплетаешь». «Кхе-кхе», – кашлянул и нахмурился я. «А что фильм «Место встречи изменить нельзя» на экраны еще не вышел?» «Какой-какой? Место встречи изменить нельзя. С Высоцким и Конкиным в главных ролях. Не е-е-те», – удивленно вытянули лица еще больше ребята. «Тьфу, ты», – сплюнул я. «Снимают еще, наверное. Я сценарий читал и вот навеяло. Там милиционеры в сороковых, сразу после войны, ловит банду черная кошка, а у нее главарь по кличке Горбатый. Вот», – Семцов покрутил головой, – «не поймут нас. Вот фильм выйдет, тогда, может быть, да. Ну давайте следующую слушаем». «Дуся спортсменка 69, любит Дуся агрегат». https://rutuberu.video.4c868426/4.98f3@0.1c5.8d234c008rplwd называется. Начало вроде ребятам понравилось, потом они снова стали переминаться и переглядываться. «Что опять не так?» – нахмурился я. «Ты, Пьер, только не обижайся. Грубая она какая-то», – сказал Семцов. «Девчонки могут обидеться. Я такую играть не буду». «Дуся агрегат», — сказал и хихикнул Попков. «Смешно. Уйдет от тебя твоя Ирка, будет тебе смешно», — буркнул Семцов. «Моя, точно обидится. Она у меня ручным мечом занимается, и так стесняется своих мышц. А тут еще я такой. Ты агрегат, Дуся, Дуся, ты агрегат. Ее у него Дашкой зовут, а он ее ласково Дуся называет», — пояснил Арбузов. «Понятно», — насупился я. «Слушаем дальше. Песня называется «Клетки 70». Любы клетки, https://rutuberu.video.c812c86e61f60.921a3534brplwd. Наблюдая за ребятами, негативного воздействия на них этой песни я не заметил. Прикольная песня, это про хипари, да, про стиляк, да, хорошая песня. И попрягать под нее можно. Ритм такой, заводной. Дальше давай. Ну, это, точно не подойдет. Промотаю, сказал я и потянулся к магнитофону. Да, че ты, пусть играет. Песни то хорошие, сказал Борис Тихонов. Только для танцев не подходит, а так, клевые песни. Давай послушаем, а, ну, давай. Усмехнулся я и включил «Ночь 71». «Любэ ночь», https://rutuberu.video.4/4867d1db374a4b62808/1463rplwd. «Да», – протянул Семцов, – «песня, вещь, но грустноватая». Они переглянулись с ребятами. «Да», – протянул Семцов, – «песня, вещь, но грустноватая». Они переглянулись с ребятами. «Давай дальше. Короче, не выдержал я. Ставлю и слушайте. Пойду в столовку схожу. Что-то сегодня у меня все желание репетировать пропало. Может, когда коржик в чаем съем появится», — подумал я и включил магнитофон. Я начал знакомство студентов с моими новыми песнями с репертуара группы «Любэ» из хулиганства и из желания проверить их на патриотизм. Естественно, было бы глупо рассчитывать на то, что песни этой группы подойдут для танцев. Под них и в наше время не особо танцевали. Дальше шли песни. «Не губите мужики 72, любы не губите мужики», https://rutuberu.video/50279d3f11504a8b33611ec9dcc77frplwd, хулиган 73, любой хулиган. https://ru.tube.ru/video3783a16/yop775/4c0866/dd2f8f9b68rplwd. Трамвай пятерочка 74, любы, трамвай пятерочка, https://ru.tube.ru/video3a62675d85899c0d8f4f7e40d3rplwd, давай наяривай 75, любы, давай наяривай. https://ru.tube.ru/video0384e0f1356d2c16b550c1rplwd, самоволочка 76, любы, самоволочка. https://ru.tube.ru/video57d9e4d4e7804e9c25fb0b8rplwd, люберцы 77, любы, люберцы. https://ru.tube.ru/video55b65a4e9965d4380c3c4333rplwd, ребята с нашего двора 78, любы, ребята с нашего двора. https://ru.tube.ru/video929858c331899c52d3a14b652rplwd, не валяй дурака, Америка 79, любы, не валяй дурака, Америка. https://ru.tube.ru/video/pfe0df99aab267f41204790 3cdf5rplwd, улочки московские 80, любы, улочки московские. https://ru.tube.ru/video628 2bf2d1 на 27f355f431 3cdf4 4469a8rplwd, любы, Игорь Матвиенко, ты неси меня, река 81, любы, ты неси меня, река. https://ru.tube.ru/video4c9fe8b83 3cab84d7791 7789b02frplwd, ясный сокол 82, любы, ясный сокол. https://ru.tube.ru/video0.8a0c5e2a71f32a0375c6d3f7d2a51rplwd. Глава 25. Когда я пришел через 40 минут, на сцене стояла тишина, несмотря на то, что все не бездельничали, а занимались музицированием, тихим музицированием. Слышно было только барабанщика, и то в весьма лайтовом звучании. «Ну как?» – спросил я жизнерадостно. «ГХМ», – сказал Семцов. Ты извини, Пьер, но для танцев такие песни не проканают. Слишком они, со смыслом. Их слушать надо, как песни Высоцкого. Не станем же мы танцевать под, например, под «Я, друзья, вам на мозги не капаю». Эти песни мы обязательно разучим, но для танцев нужны другие. Ладно, хорошо. Тогда давайте сегодня еще раз прогоним битлов и запишем. Сейчас расставлю микрофоны к барабанам и приступим. Расставили микрофоны, подключили их к пульту, а пульт к широкопленочному, полуторадюймовому, магнитофону Stsulle 284. Его особенностью было то, что блок с 12 ламповыми усилителями у него был выносной. Большинство британских студий в начале 70-х годах писало музыку на 8-канальные Stsulle 280, как и я. Теперь пишут на 12-канальные 284-е. Мне нравился ламповый звук, и я не стал переделывать его усилители. Зачем, когда у меня имелся 16-канальный и полностью интегральный Stsulle 100 под 2-дюймовую ленту с офигительной головкой и с возможностью ставить на звукозаписи метки, что очень важно для оператора. Вот его усилители с высокопороговой диодно-транзисторной логической защитой от шума я немного переделал. Но показывать сейчас Stsulle 100 ребятам я не стал. Хорошего помаленьку. Они и от 12-дорожечного Stsulle 284 прифигели. Причем, на этом 284-м и обычная 4-дорожечная магнитофонная пленка тоже прослушивалась, и 8-дорожечная, ну и 12-ти, конечно. Только ограничитель надо было устанавливать. Все, поехали. Вы, ребята, обратился я к новичкам, пока так на струнах поиграете, без подключения. Смотрите на меня и повторяйте движения. Даже те, что я делаю телом, все повторяют мои движения. Даже если я буду прыгать, как обезьяна. Очень важно не стесняться себя. Нельзя на сцене стоять колом, или как в Аполе Березонька. Потом на видео посмотрим, как двигаются западные рок-группы. Но с них тупо копировать поведение не надо. С меня можно. Все, поехали. A Hard Day's Night. Раз, два, три, четыре. Мы прогнали весь вчерашний битловский репертуар, и ребята отработали на хорошо. Даже барабанщик чуть отставал иногда, и я ему включил фонограмму. Потом покажу им, как вели себя битлы, и молотил по барабанам Ринго Стар. Сам садиться за барабаны и показывать пока не стал. Не захотел принижать, так сказать. Играли каждую песню по несколько раз, больше уделяя внимание поведению на сцене. Ребята знали песни Битлз неплохо. Лишь в некоторых песнях я показал другие аккорды. Ну и клавишнику, которого нет в знаменитой четверке, показал, как ненавязчиво поддерживать основную партию. Незаметно приблизилось время тренировки, и я объявил об этом ребятам. «Вы еще и самбист?» – удивился новичок Миша. «Я тоже КМС по самбо был. Забросил с учебой. В здоровом теле, здоровый дух», – сказал я. «Хотите? Продолжайте заниматься. Вот эту пленку можете послушать». Поставив на простой бобинник птиц обычную четырехдорожечную пленку с песнями «Ласкового мая», наигранными и напетыми мной когда-то на скорую руку, я ушел переодеваться для спортзала, где провел прекрасные 2 часа, теша свое тело максимальными физическими нагрузками. Громилы Толика сегодня не было, и мне доставался то один, то другой нормальный соперник. Все борцы были многоопытными перворазрядниками или даже мастерами спорта. Так что и сегодня мне приходилось не сладко, тем более, что с ними пользоваться подлянками было неприлично. Боролись по правилам самбо. Сегодня тренер проводил короткие спарринги по круговой системе «все со всеми», особо не стараясь победить, а больше нарабатывая технику и приглядываясь к каждому борцу. Я то проигрывал, то выигрывал, но все же попал в следующий круг спонтанного соревнования, а в итоге завоевал 3-е место. Тренер от чего-то хмурился, поглядывая на меня. Я не выдержал, подошел и спросил: «Что не так, Вадим Васильевич?» «Все не так, ты кто такой, Пьер, что валишь моих лучших ребят? Я же вижу, что ты не особо упираешься, когда борешься». «Ведь так?» Я пожал плечами и согласился. «Так, а зачем? Мы не на соревнованиях. Ребятам и дальше надо выигрывать, а проиграв какому-то залетному французу, можно потерять веру в себя. А мне это точно не надо. Я здесь, чтобы только поддержать форму. Вот сейчас еще нагружу себя железками, и все будет окей. Не забьешь себе мышцы?» — с сомнением спросил тренер. «Может, не надо железо? У нас отдельные дни офф для этого есть». «Не-е-е, нормально. У меня мышцы не забиваются и связки не ржавеют. Я их тяну постоянно и ударной техникой разгружаю. У вас же здесь и секция бокса есть?» «Конечно, есть. Рядом зал бокса. Геннадий Смирнов и Амаяк Карапетян руководят. Хочешь и там форму поддерживать? Эки ты разносторонний. Смотри, там ребята шустрые. Быстро лампочку стряхнут. Могу поговорить с тренерами». «Не надо. Я сам. Пока здесь позанимаюсь. Тело вспомнит нагрузки. Давненько не брал в руки шашек». «Ты точно не русский?» — усмехнулся тренер. «Лихо ты вворачиваешь наши шутки. Не беспокойтесь. Коренной парижанин. Ну-ну. Кто-то вокруг тебя контора крутится. Ты не шпион, чай, а какая разница? Все равно будут крутиться». Тренер удивленно посмотрел на меня и улыбнулся. «У нас кто только не занимается. Вьетнамцы, африканцы, кубинцы. Там у Карапетяна 2 неплохих кубинца занимаются. Тебе их техника должна понравиться. Профессиональная. Они в США боксировали». «Понятно. Ты говорил, что по карате черный пояс имеешь. У нас, говорят, скоро карате разрешат официально. В спорткомитете уже приказ готовит о развитии борьбы карате в СССР. В марте этого года была создана Всесоюзная комиссия по борьбе карате, которая несколько месяцев занималась созданием реестра инструкторов и групп карате по всей стране. Не хочешь открыть секцию у нас в университете? Я могу поговорить в спорткомитете. Получишь корочку инструктора. Многие наши студенты интересуются. Я руководитель кафедры физкультуры. Многие спрашивают. Есть некоторые, кто уже занимались или занимаются». Я покрутил головой. «Не-е-е, какой из меня тренер? Мне бы себя удержать в форме. Да и не сижу я на месте. Подготовим концертную программу и на гастроли. Мне хватит того, что мы с Толиком друг друга попинаем. А вот на бокс я чуть позже запишусь. Мне не нужно было карате. В СССР карате не приживется. Комитет государственной безопасности, так же как и с музыкантами, поступит и с каратистами, только еще жестче. В музыке власть не почувствует угрозы, а вот каратистов посчитает передовым отрядом революционных отрядов. А потому через 4 года карате запретят, а кое-кого из спортивных метров посадят. Того же Алексея Штурмина и его товарища Льва Орлова. Правда, по статье за валютные махинации. Именно за карате посадили всего одного каратиста, Гусева. Запрет карате и репрессии начались после того, как оказалось, что профсоюз «Солидарность» в Польше в своих акциях устрашения граждан, поддерживающих правительство, опирался на бойцов-каратистов. Ярузельскому пришлось ввести военное положение и запретить «Солидарность», но ржаветь и разрушаться польская власть продолжала стремительно. Происходили несанкционированные митинги и погромы, где и проявляли себя молодые люди крепкого телосложения с характерно набитыми суставами костяшками на кистях. Вот в СССР и приняли закон о запрете недавно разрешенного спорта. Правительство побоялось сходных с польскими событиями. Хотя, наверное, зря. Не имелось в СССР направляющей силы в виде католической церкви. Римским папой в 78 году выбрали поляка короля Войтыла, названного Иваном Павлом II. Этот папа с самого начала весьма сочувственно относился к движению «Солидарность», а когда в Польше было введено военное положение, Иоанн Павел встал на путь активной борьбы с Ярузельским. В июне 1982 года папа лично встретился с президентом Риганом, они проговорили почти 2 часа, между собеседниками был заключен секретный альянс, направленный на борьбу с польским коммунизмом. С этого момента римско-католические приходы Польши стали настоящими центрами антигосударственной пропаганды, через негативные церковные проповеди, что очень сильно подрывало авторитет власти. В СССР такого не будет. Тут произойдет революция сверху. Горбачев сдаст Польшу, приняв ультиматум США о непрепятствии развитию демократических процессов в Восточной Европе. После чего Войцех Ярузельский был вынужден снять запрет на деятельность «Солидарности». В июне 1989 года «Солидарность» одержала победу на многопартийных выборах в парламент, что, впрочем, никого не удивило, на фоне мощной организованности этой структуры, ее многолетней пропаганды и общего экономического кризиса, вызванного западными санкциями. В следующем, 1990 году, лидер профсоюза Лех Валенса был избран президентом страны, коммунизм в Польше пал окончательно, страна вошла в орбиту влияния западного мира. Падение коммунистического режима в Польше лично я считал началом развала СССР. Но, надеюсь, в этот раз Комитет государственной безопасности СССР не даст разгуляться папской креатуре. Хотя, как СССР справится с внешним долгом Польши к 79 году, достигшему 10 миллиардов долларов, представлялось с трудом. Да, чего там, никак не представлялось. В 1970 году Польша не имела долгов. После 1971 года внешняя задолженность возросла до 8,4 миллиардов долларов, в 1981 году составила 25,5 миллиардов, а под конец 1987 года равнялась 39,2 миллиардов. Параллельно росла процентная ставка польского долга. В 1971-1975 годах она составляла 5-6%, в 1976-1979 годах – 8-10%, в 1981-1981 – 15-20%, причем банки США в 1980 году подняли ее до 21,5%. Таким образом, в 1971-1987 г. западные банки дали ПНР в долг 47,5 млрд долларов, а ПНР выплатила им за тот же период 56 млрд долларов в счет погашения задолженности, и при этом ее внешний долг остался равен 39,2 миллиардов долларов. Хуже всего то, что Соединенные Штаты были готовы предъявить финансовые требования не к одной обанкротившейся Польше, а ко всем странам Варшавского блока одновременно, что поставило бы их все в кризисное положение. Этим, наверное, и прижали американцы Горбачева. К сожалению, падение Польши в долговую, даже не яму, а пропасть, зашло уже далеко. Что характерно, в правительстве Польши уже давно взошли всходы капитализма, посеянные католическими ксендзами и другими британскими агентами влияния. Если в СССР они только всходили, то в Польше уже заколосились. Поэтому мне не верилось, что СССР можно было спасти. Движение паровоза вниз, летящего к коммуне, уже началось. Смогут ли правители Союза Советских Социалистических Республик его затормозить? Да, и захотят ли? Эхе-хе. Говорят, что если предупрежден, значит, вооружен. Ну, предупредил я Комитет государственной безопасности через полковника еще в 74-м году о грядущих событиях в Польше. Вокруг ее долговых обязательств и о том, что на польский экспорт наложат санкции, так как она, дура, Польша, станет торговать медью, углем и сталью по ценам ниже рыночных, и что, кто ее, дуру, Польшу остановит? Ведь она рассчитывала и рассчитывает с этой экспортной валютной выручки гасить кредиты. И ведь ее никто не предупреждал, что кредитная ставка может быть увеличена в одностороннем порядке. Эхе-хе. После тренировки мы еще немного пообщались с ребятами, не желающими расходиться по домам и общажным койко-местам. Мы попили чая и кофе с коржиками, которых я накупил целый фирменный пакет. Девушка на раздаче в студенческой столовой смотрела на меня как на врага народа, когда я сгребал коржики в разрисованной рекламой духа в пакет. А я в это время смотрел на нее и думал, что если начать всех одаривать сувенирами, то с меня не слезут, пока не погоню. А погоню, стану врагом еще больше, чем теперь. Пусть уж лучше считают жадным буржуином, решил я. Может быть, потом, как-нибудь, если найти повод. Без повода дарить подарки почему-то не поднималась рука. Ребята жевали коржики, запивали их чаем и таинственно переглядывались. Я, предчувствуя серьезный разговор, помалкивал, развалившись на огромной подушке, наполненной мной пакетами с полипропиленовыми шариками, которыми были заполнены ящики с аппаратурой. Подушка принимала любую форму. У меня были такие подушки в моем доме. Внукам очень нравилось на них сидеть и играть на своих гаджетах или читать книжки. «Послушайте, Пьер, — решился наконец Семцов, — у нас есть предложение по поводу вторых и третьих составов, ваших рок-групп. Мы же послушали ваши песни, да не тяни ты кота за хвост, Саша. Мне уже сейчас нравится твоя мысль». «Как это?» — удивился Семцов. «Я же ее не выразил. Я, Саша, за любой кипиш, кроме голодовки. Рожай мысль. В смысле, выражай. Хорошо. У вас, Пьер, очень разностороннее творчество. Мы слышали ваши английские песни, потом эти, про лес, не губите, мужики. Сейчас слушали танцевальные, легкие. Все нам очень понравилось, но кому-то больше понравилось одно, кому-то другое. Вон, Мишине, вторая пленка понравилась, а мне, Борису, Славе и Николаю третья, танцевальная. Ну и хорошо, в чем мысль? Давайте разучивать сразу три направления, предложил Семцов. Ну, наконец-то, подумал я, мы наберем много ребят-музыкантов. Такие песни захотят петь все и играть на таких инструментах. Они же сами играют. Вон, Мишиня со Славой уже наяривают. Мы им подключили наушники, включили вторую пленку и подключили гитары. Так Славик, что, на басу играет? Удивился я, увидев второй басовый Фендер на сцене. Да, он захотел попробовать, и у него получается. Отличный у вас пульт, столько возможностей. Вы, молодцы, разобрались. У нас Славик врубается в радиоэлектронику. Он даже сам себе синтезатор собирал. Да, ну, какой там синтезатор? Стыдливо покраснев, замахал руками клавишник. По сравнению с этим, мой, детский конструктор. Отлично, обрадовался я. Я согласен. И вообще, ребята, хотелось бы дольше инициативы. Ваши идеи, мои деньги. Я поднял кружку с чаем вверх, салютуя. За хорошие идеи. Ура, сказал Миша. Он был искренне воодушевлен. Ура, поддержали остальные, тоже расплывшиеся в улыбках. Глава 26. Ничего крепче сегодня мы не пили, хотя, ребята искоса поглядывали то на пустые банки из-под пива, то на меня. Вчера они забрали несколько пустых банок под пепельницы, но пустых, которые они сложили в ящик из аппаратуры, осталось еще много. Вчера выпили ровно 100 банок. Нормально, да, да. Кстати, ребята, раз вы вроде как участники моего проекта, мы должны обговорить условия контракта. Обязательства мои и ваши, ваше вознаграждение, условия аренды музыкальных инструментов. Понятно, да, ГХМ, сказал бас-гитарист Николенька. А какие обязанности? Я теперь понял, почему его ребята так прозвали. Не только за его фамилию, сходную по звучанию с христианским культовым служащим, а еще и за его наивное и светлое выражение лица в тот момент, Когда он спрашивал о чем-то, лицо его становилось наивно вопрошающим, и он часто-часто моргал глазами. Это выглядело так наивно. «Обязанности», — дернул плечами я, — «обычные. Раз я хочу, чтобы вы играли мои песни, я обязан вам обеспечить условия, снабдить инструментами, аппаратурой, площадками для выступления, репертуаром, наконец, временем для репетиций. Да, много какие условия. Оплату вашего труда, наконец. А вы обязаны условия контракта выполнять, посещать репетиции, четко выполнять мои задания, разучивать песни, участвовать в выступлениях. А то, знаете, как бывает, тренируется спортсмен, тренер на него время тратит, надеется, что он выступит на соревнованиях и завоюет первое место. И спортсмен хорошо тренируется, и ему по силам это первое место завоевать. Но подходит время выступать, а спортсмен струсил и не вышел на соревнования. Так часто бывает в любительском спорте. У профессионалов такого не бывает. Там контракт. Нарушил, попал на штрафные санкции. Так и вы. Так что сразу решайте. Мне нужен результат. Даже не мне, а нам всем нужен результат. Сами видите, эстраду надо спасать от шаблонного убожества. На себя я беру обеспечить вас всем, что нужно, чтобы вы стали лучшими и в музыкальном плане, и даже в материальном. Вы, что будете нам платить деньги? Широко раскрыв глаза, прошептал Арбузов. Конечно, и деньги, заметьте, очень даже немалые. Пока, во время репетиционного периода, я вам предлагаю по 50 рублей в месяц. Если вы этот месяц выдерживаете, получаете по 50 рублей. Вдобавок, если в этот месяц будут какие-то выступления, например субботние танцы, то по 10 рублей каждому за выступление. То есть в субботу я получу червонец? Спросил Семцов. Да, каждый из вас получит червонец. Зашибись, выразился Семцов. Червонец, это хорошо. Червонец, это очень хорошо. Подхватил Николенька. А два червонца лучше. Два червонца еще будете получать. Не ссы вы. Не переживайте. А нам в субботу участвовать нельзя? Спросил Славик. Я посмотрел на него, нахмурясь, приподняв правую бровь и почесывая затылок, показывая таким образом, как я сильно задумался. Ну, если вы выучите улочки московские и «Ты неси меня, река», то давайте. За два дня, да легко. Мы уже сегодня их играли. Там простые аккорды и бой простой. Только там клавиши, как гармонь играет. За клавиши не переживайте, успокоил я Мишеню движением ладони. Я же показывал, как это все просто делается, когда есть фонограмма. А фонограмма к субботе будет. Слава постоит и пошевелит пальцами. Славик скривился. Вот еще, я тоже выучу, если надо. Прикольные песни, все равно их учить, а битловские песни все без клавиш. Так, херня всякая. Логично, согласился я. Партитуры я вам дам. Да я и сам сниму, буркнул Арбузов. Что там снимать-то? Молоток, дерзай, но партитура уже есть. А если мы второе отделение будем делать, то этими двумя песнями не отделаемся. Слабо десяток к субботе осилить. Если партитура есть, я и с листа сыграю, фыркнул Славик. Ну, монстр, восхитился я. Работаем завтра с самого утра. Могу от занятий освободить. Это было бы неплохо. С ректором договорено. С завтрего у вас свободное посещение. Хрена себе, восхитился барабанщик. Но условие одно. Хорошая учеба. Если учеба требует, она на первом месте. Так что, лабораторные и практические занятия лучше посещать. Преподы не любят освобожденных общественников. Это точно. Мы уже в курсе. Четвертый курс все-таки. Ничего. Поставим компьютеры и принтеры. Совсем другое дело будет. Дипломы распечатывать, чертежи, схемы, рефераты прямо из Битонской библиотеки. Серьезно? Изумился Тихонов. Мне два реферата по зарубежным авторам. Кровь из носу на следующей неделе сдать нужно. А мне по квантовой физике, вздохнул Славик. Там такого, наверное, нет. Другие есть источники. Уже завтра у нас будет связь с академсетью. Поищем. Да и на зарубежных площадках должно быть. В Гарварде, например. Или в том же Лондонском университете. Не ссы, не переживайте. Научу, где и как искать. Только вы можете зависнуть в глобальной паутине. Там так много интересного, что мама дорогая. Практически любая литература, детективы, исторические романы, даже на русском языке. В Академсити столько книг художественных. Ученые только и делали, что распространяли самиздат, а поэтому столько книг перепечатали и сохранили в компьютерной памяти. Я им не сказал, что скачал в свой дата-центр в британской библиотеке уже кучу всего, и настроил специальную программку-скачивалку так, что она, во-первых, качает со всех датабаз определенную информацию, по настроенному мной алгоритму, а я могу скачивать из своего дата-центра все что угодно с максимальной скоростью, аж 2 мегабита в секунду. Причем на серверах Британики работала программа-поисковик, типа Яндекса. Впрочем, у меня имелся удаленный доступ к своему рабочему столу на компьютере в Лондоне. Джон Сомерсет следил, чтобы он был включен постоянно. Без меня производство работало не очень хорошо, а потому приходилось участвовать в рабочем процессе. Контроль и учет, мать его, оказывается, не только при социализме нужен, а и при любом общественно-политическом строе. А с моими таблицами, куда вносились всякие разные производственные статистические данные, мог работать только я. Умные ребята, приехавшие из Союза по путевке КГБ, пока не могли. «Да, вы научите нас?» – с надеждой в голосе спросил Арбузов. «Вам однозначно повезло, ребята, что именно вы первые познакомились со мной, и у нас с вами намечаются интереснейшие проекты. Вы идете в первых рядах, так сказать, строителей коммунизма», – серьезно спросил Арбузов. «Я опешил. Главное, что другие ребята не засмеялись, а смотрели на меня очень серьезно. А счет коммунизма, не уверен, не готов судить. Кхе-кхе. А вот про передовые ряды прогрессоров, могу сказать точно. Прогрессоры, это как у Стругацких, но ведь там прогрессоры на совсем отсталых планетах ускоряли развитие общества. А у нас-то СССР, впереди планеты всей. Я думал, как выкрутиться. Любой ученый или даже передовик производства, прогрессор. Они же своим трудом или изобретениями ускоряют прогресс. Ускоряют, согласился Мишеня. Странно, я почему-то так не думал. Значит, и мы тоже можем быть прогрессорами, конечно. Затормозил немного Советский Союз в развитии культурных мероприятий. Вот нас и позвали, чуть-чуть ускориться. А то Олимпиада на носу, а у нас одни матрешки и балалайки с медведями. Хе-хе, вы так говорите, словно вы уже здесь давно живете, Пьер. Я мысленно поморщился. Кося я-яка, я так много читал и думал про СССР, и так много встречался с вашими людьми там во Франции, что мне кажется, что я здесь живу 1000 лет. Я очень хорошо знаю вашу историю, наверное, лучше вас. Историки среди вас есть? Ребята покрутили головами. Тем более, и литературу вашу я знаю очень хорошо. Я прочитал все книги всех ваших классиков. Толстого, Чехова, Лескова, Куприна, Пушкина, Лермонтова. Да всех я прочитал, могу поспорить. Назовете произведение, я расскажу про что и назову персонажей. Но мы, я остановил Арбузова, сейчас не станем меня экзаменовать. Хорошо, в другой раз как-нибудь. Сейчас уже поздно, будем расходиться. Значит, подведем итог. Завтра я распечатываю контракт и мы подписываем его, окей, окей. Закивали головами ребята. И там будет про 50 рублей, спросил Семцов. И про 50, и про 10, и про штрафные санкции, если вы пропустите репетицию или выступление. Я усмехнулся. А вы как думали? Я капиталист, а вы лохи. Поэтому читайте контракт внимательно, чтобы я вас не закабалил штрафами. Специально такие условия пропишу, чтобы вас по рукам и ногам повязать и ничего не заплатить. Это зачем вы так? Чуть не подавился крошками коржика Славик Арбузов. Чтобы вы знали, что капиталистам верить нельзя. Хотя, мне можно, я вздохнул. Вы как Мюллер, Штирлицу сказали. Никому верить нельзя, мне можно. Так и есть, снова вздохнул я. Никому верить нельзя. Все, по домам. Четверг и пятница прошли в репетициях и переговорах с ректором. Оборудование пришло, и я передал его университету с условием, что его установка будет осуществляться под моим контролем. На всех машинах стоял пароль, и запустить их кроме меня не мог никто. Пароль был прописан в самом BIOS. Монтажники из организации «Спецэлектросеть» прибыли в четверг и участвовали в приеме передачи имущества и в опечатывании комнаты, в которую сие оборудование складировали. Монтаж витых пар начали в тот же четверг, сразу после подписания между нами соответствующего контракта. Молодцы ребята, действовали без проволочек. Себе в театре я установил 5 машин, наскоро протянув кабель между 3 кабинетами и 2 гримерками. У себя я установил кроме рабочего компьютера, сервер, набитый различной информацией, уже скачанная из британского дата-центра и моими программами. Я тут же подключил модем и соединился с академсетью через заведенный там еще вчера аккаунт, который позволял выходить в глобальную паутину. Гостевые аккаунты давали права доступа к ограниченным ресурсам. Пока я занимался компьютерными технологиями, ребята-музыканты старались вовсю. Еще утром я распечатал заготовленные ранее контракты и заставил их внимательно их прочитать. Семцов и Арбузов нашли расставленные мной подводные камни и сильно удивились. «Хрена себе», — сказал Арбуза, — «ведь мы ему еще и должны будем». Я похвалил ребят и контракты поправили, почерков прямо по печатному пастовым карандашом. Подписали. И вот они с самого утра отрабатывали контракт, стараясь неимоверно, особенно Мишеня со Славой. Слава Арбузов взял над ними шефство и действительно быстро сориентировался в ритмике и аккордах новых песен и подобрал клавишные партии. Он, оказывается, неплохо играл и на электрогитаре, а потому оказался ценным кадром. Я шепотом сказал ему, что его субботнее выступление будет тарифицироваться по двойному тарифу. Арбузов дернул бровью, но я понял, что он этого от меня и ожидал, так как вздохнул он облегченно и принялся репетировать с удвоенным энтузиазмом. Кстати, пришло еще трое музыкантов. Один ударник-пианист, гитарист-баянист и пианист-аккордеонист. Тоже ребята со средним 7-летним музыкальным образованием. Но никто из них на электронных инструментах не играл, а потому они сразу и добровольно ушли во вторую лигу, но тоже согласились подписать контракт. Я тут же назначил кураторов, повысив им ставки за наставничество и репетиционный процесс, как говорится, пошел. Это пока я занимался компьютерами. После обеда я включился в репетицию с Мишеней, Славиком Арбузовым, Славиком Орловым и новым барабанщиком. Как я и предполагал, первые трое уже уверенно шли в моем кильватере, а новый барабанщик чуть подтормаживал и нервничал. Минут через 20 я сказал ему: «Ты думаешь, они репетируют год?» Костя кивнул. «Они репетируют 2 дня, даже нет, второй день, кроме вот его». Я показал на клавишника. «Он репетирует 3-й день. Барабанщик раскрыл рот и вымолвил: «Да, ну, на, точно. И завтра ты уже будешь барабанить, как Николя». Я стал называть Николеньку на французский манер Николя, и я видел, что ему это нравилось. «Ты же чувствуешь, что под барабанную фонограмму стучать легче?» «Ага», — сказал Костя, — «точно легче. Ну вот, так что успокойся, работай, и все у тебя получится». В пятницу мои новые музыканты кое-как разучили 6 песен. Еще 4 песни никак не давались, но у меня всегда имелись тузы в рукаве, а именно куча фонограмм для песен на русском языке, которые я мог исполнить один. Взять того же Лилипутика. Его я все-таки хотел запустить на сладкое, если создастся определенная атмосфера. В пятницу с утра висели объявления о танцах, распечатанные на принтере. На листе ватмана формата А1 было написано: «Московский рок-клуб МГУ приглашает на танцевально-музыкальный вечер». На объявлении красовались силуэты знаменитой ливерпульской четверки с гитарами и ударной установкой на больном барабане, которая имелась многообещающая надпись «Beatles». Рисунок я наскоро нарисовал сам и отсканировал планшетным сканером, собранным на заводе Rainbow, покупленной у Hewlett Packard лицензии и доработанной мной лично технологии, перенес его на компьютер в графический редактор и распечатал его вместе с текстом. До своего лазерного принтера Hewlett Packard доберется только к 84-му году, а к сканеру только к 87-му году. А мне нужно было раньше. Вот я и довел технологии до нужной кондиции и до нужного мне размера. А1 это вам не А4. Хе-хе. Хотя и с А4 форматом сканера и принтеры наш завод выпускал. Однако расходники на лазерный принтер были очень дорогими, поэтому тексты контрактов я предпочитал печатать на ленточных принтерах с их характерным звуком движения каретки БЗЗЗЫК, БЗЗЗЫК, БЗЗЗЫК, БЗЗЗЫК. Музыка 80-х, мля, хотя и в 90-х еще на них печатали. Да, параллельно с лазерными Rainbow освоили выпуск струйных принтеров. Технологии струйных и лазерных принтеров мной были переданы куда надо, и я рассчитывал на их быстрое воплощение в СССР. Однако прошло 3 года, а принтерами в СССР так и не пахло. Я за 3 года вон чего в Британии наделал, а они тут продолжали чинить-дорядить. Так кто там впереди планеты всей? Подумал я, вспоминая сегодняшний день и разглядывая довольно симпатичное объявление. Дело в том, что к моему кипящим всевозможными технологиями мозгу добавлялось то, что вся новая аппаратура и новейшее оборудование, приходившие к нам в институт, первые принтеры, компьютеры, Сканеры, я знал досконально, так как обслуживал их, ремонтировал и даже самолично отливал из пластмассы сломанные зубчатые колеса. Поэтому Rainbow и смогла в кратчайший срок наладить выпуск арктехники по слегка измененным мной технологиям. Знал я слабые стороны этой аппаратуры, а потому добавил немного прочности некоторым узлам. В субботу мы до обеда выучили еще одну песню, и на этом репетиции основного состава я прекратил. Остальные музыканты, а их количество увеличилось еще на 3 человека, разбились на группы и продолжали разучивать репертуар. Я сидел на своем полипропиленовом мешке, пил кофе, чай, молоко, дремал, получая кайф от того, как работают другие люди. Однако все-таки периодически вставал, подходил, советовал, показывал. У музыкантов были персональные наушники, соединенные, как и инструменты, через индивидуальные усилители и небольшие микшерские пульты а-ля «Мой монстр» в группы, поэтому никто никому не мешал и все получали максимум эффекта от репетиций. А я вообще тащился от процесса. Ребятам, я видел, тоже все очень нравилось, особенно концертные костюмы, привезенные мной из Парижа. Это были вроде бы обычные классические костюмы тройки, но они были пошиты из черной блескучей ткани с искрой. Костюмы в лучах софитов давали бриллиантовый блеск, очень классно смотревшийся на черном фоне. К костюмам прилагались черные туфли с черными носками, черные галстуки на резинках и белые хлопковые сорочки. Отобрав себе костюмы по размерам, ребята отправились в парикмахерскую, имевшуюся на территории университета, чтобы привести в порядок руки и прически, для чего я выдал им журнал мод с образцами стрижек. Из парикмахерской музыканты вернулись без мандража, веселые и жизнерадостные. В 5 часов вечера мы выставили в фойе аппаратуру, огородили металлическими столбиками с веревкой в бордовых бархатных чехлах сцену. Красиво смотрелись колонки и усилители с металлическими шильниками Rainbow, уже известной, кстати, и за пределами Британии маркой. Правда, я сейчас к ней никакого официального отношения не имел, но все равно гордился. Хорошие колонки, 300 ватт на них было написано. Блуждающие по фойе студенты постепенно стекались к ограждению и тыкали в аппаратуру и ударную установку пальцами. То и дело слышалось священное для СССР слово «фирма». Борис Тихонов вызвался охранять аппаратуру и уселся за синие барабаны на вращающийся стульчик с той же фирменной надписью, что и на барабанах Амати. Он сначала просто, вроде как настраивал барабаны, а потом застучал вступление из Распутина, услышанное им на воспроизведенной мной записи. Песни группы Bon M уже гуляли по домам советских граждан в виде пластинок, выпущенных заводом «Мелодия» в апреле этого года, но без песни «Распутин». На магнитофонах песня «Распутин» звучала, так как вошла в июльский фирменный альбомник «Хтфликхто Венус», но дошла еще не до всех в СССР, например, не дошла до Бориса, который до встречи со мной слушал только тяжелый рок. Потом Борис застучал вступление из песни «Никхтфликхто Венус 83», «Никхтфликхто Венус», «Хттпс Рутуберу Видя 6Е2ДД 80385Ф37991654Д38Д3Б 280591РПЛВД». Это он так, типа, разминался, хотя я знал, что на руках у него имелись солидные натертости. Погрозив ему пальцем, я ушел к себе в кабинет немного выровнять спину на диване, где и продремал почти до 7 часов, когда в дверь кто-то чем-то замолотил и с тревогой в голосе не объявил, что пора на сцену. Это был Арбузов. Поднявшись с дивана, глотнув чая и быстро переодевшись, я, взяв гитару, вышел и увидел толпу народа. Слегка охренев, я пробрался сквозь плотную массу и увидел своих музыкантов в полном составе, скромно переминавшихся со своими инструментами и окруженными гудящими, словно рой пчел студентами. Увидев меня, музыканты оживились. Недолго думая, я прошел к микрофону и спросил своих: «Готовы?» Мне кивнули все. «Тогда, поехали». Я включил микрофон. Глава 27. «Привет, ребята», — сказал я. «Как настроение?» «Нормально», — крикнули из толпы. «Начинайте уже. Кто там такой нетерпеливый?» — вопросил я и посмотрел на часы, надетые на правую руку, чтобы не мешать работе запястья. «О, уже почти 7 вечера, и вправду пора начинать. Трудная неделька была, да?» Раздалось из гущи студентов, отделенных от импровизированной сцены, собранной из деревянных помостов, несколькими дружинниками с повязками. «Ну тогда начинаем. Держите Ахард Дайес Никхт 84, Хебятлис, Ахард Дайес Никхт». https://rutuberu.video4d.c0c690f80778c93a25f819b732brplwd. Включив пульт, я сказал в микрофон: «А не, тво, тхрие, фаур», и ударил по струнам. Ребята дружно подхватили, а я увидел, как в первых рядах студенты и студентки пораскрывали рты от навалившегося на них плотного качественного звука. После этой песни сразу последовали все остальные песни Beatles из отрепетированного репертуара. Народ сначала офигевал, а потом начал дергаться в такт и в конце концов перешел на качественный молодежный пляс. Я уже говорил, что не очень сам любил танцевать под тяжелый рок. По-моему, медленно рок-н-ролльные песни Beatles как раз подходили для быстрого зажигательного танца. Настоящий рок-н-ролл был сумасшедшим, а у Битлов те же 120 ударов в минуту, как и у диска. Нормальный танцевальный темп. Я подмигивал музыкантам, свободно двигался по сцене, и ребята на третьей песне осмелели и тоже стали кривляться, подмигивать друг другу, и даже раздавать шуточные пендели. Правда, сцена была маленькая, и я приостановил их активные перемещения. Но ангелы-хранители уберегли нас от аварии, и мы, после моего объявления, ушли на перерыв. Всего ребята без перерыва отработали полтора часа, выиграв все самые интересные битловские песни. Публика тоже напрыгалась и в перерыве потянулась в специально открытый по моей просьбе буфет, в ассортименте которого в основном были прохладительные напитки в картонных стаканчиках, пирожки, коржики и шоколадные конфеты, продававшиеся поштучно. Пока наш первый состав типа отдыхал, я оставался на сцене и отвечал на вопросы, как сущиеся нашего рок-клуба. Были такие интересанты в толпе. Рассказав, что наш клуб преследует цели развития прогрессивного направления в музыке под названием рок, и еще раз объявив, что мы набираем всех, кто желает в этом деле участвовать, и даже обеспечиваем инструментами и репетиционными площадками, я сообщил, что у нас, кроме западной музыки, есть и наша. Пригласив второй музыкальный состав, я объявил: «Мы сейчас исполним вам несколько музыкальных композиций нашим вторым составом, пока первый отдыхает. Поехали, ребята». Отыграв «Улочки московские», мы тут же перешли на «Не губите, мужики», потом на «Хулигана», «Трамвай пятерочка», «Давай наяривай», «Самоволочка», «Люберцы», «Ребята с нашего двора», «Не валяй дурака», «Америка», «Ты неси меня, река», «Ясный сокол». Постепенно зал снова наполнился танцующими. Кое-где слышались возгласы: «Давай фирму», но они почему-то быстро стихали. Хотя, почему-почему-то, хе-хе. Я специально попросил ребят из нашего рок-клуба, не участвовавших в выступлении, подежурить в зрительном зале. Да и дружинники были сориентированы заранее. В общем, последние четыре песни сопровождались аплодисментами и криками: «Молодцы! Она не валяет дурака, Америка!» Многие подпевали припев. Мои агенты влияния начали подхлопывать еще на «Давай наяривай», а к концу нашего выступления у всех слушателей никто так и не затанцевал по-нормальному, на лицах появилось одухотворение и слезы. Особенно, когда я все-таки исполнил сначала «Ночь яблоком стучит в окно», а потом «Выйду ночью в поле с конем». Как ни странно и удивительно, под нее много танцевали. Все, друзья мои, на этом первый музыкальный вечер нашего московского рок-клуба завершился. Всем спасибо, все свободны, объявил я. Спасибо за внимание, ждем вас в гости. Приходите с идеями, песнями и просто так. Мы открыты каждую пятницу с 16 часов. Не откажемся от вашей помощи в перенесении аппаратуры. Помощников оказалось хоть отбавляй, около 10 человек. Почти все они оказались музыкантами. Причем пятеро из них имели опыт игры на электроинструментах. Правда, в школьных деревенских ансамблях, но для меня это не имело значения. У меня было, что дать каждому и что взять от каждого. Договорились, что они придут в понедельник, и тогда мы трезво все обсудим.